Часть третья. Юдзи сидел на пассажирском сиденье и почти всю дорогу молчал. Хотя вроде и не спал. Часа через три после того, как они уехали из больницы, он стал с удовольствием смотреть в окно, глядя, как приближаются знакомые места. О том, что он на ночь заберет отца из больницы, Такаюки сообщил только жене Фумико. Вести больного на поезде было нельзя, пришлось взять машину. Кроме того, велика была вероятность, что сегодня он домой не вернется. Впереди показалась лавка. Такаюки аккуратно остановил перед магазином свою Honda Civic, купленную только в прошлом году. Поставив машину на ручной тормоз, он взглянул на часы. 12:00 ночи. «Приехали». Он выключил двигатель и начал вставать. Но Юдзи протянул руку и положил сыну на бедро, удерживая его на сиденье. «Дальше не надо. Езжай домой». «Но я же сказал несколько раз. Справлюсь один. Не хочу, чтобы рядом кто-то был». Такаюки опустил глаза. Он понимал чувства отца. При условии, конечно, что поверил в его невероятную историю. «Прости», — сказал Юдзи. «Ты меня привез сюда, я опять капризничаю». «Да нет, как хочешь». Такаюки почесал под носом. «Тогда я приеду утром, посмотрю, как ты тут. Как-нибудь переночую». «В машине собираешься спать?» «Так не пойдет. Это очень неполезно». Такаюки прищелкнул языком. «Кто бы говорил? Сам-то тяжело больной. Ты встань на мое место. Разве я могу поехать домой, оставив больного отца в доме развалюхи? Все равно ведь утром должен буду вернуться, проверить тебя. Мне проще в машине поспать». Юдзи скривил губы, и морщины на его лице стали глубже. «Прости. Ты правда справишься один? Не хочу утром найти твое тело в темной комнате». «Справлюсь я. К тому же я электричество не отключал, так что темной комнаты не будет». Юдзи открыл дверцу и поставил ноги на землю. Его движения выглядели очень неуверенными. «Ах, да!» — он обернулся. «Чуть не забыл важную вещь. Я ведь должен передать тебе кое-что». Он протянул сыну конверт. «Это еще что такое?» «Вообще-то я думал, что это будет мое завещание. Но я тебе все уже рассказал без утайки. Так что могу и сейчас отдать. Может, оно и к лучшему. Прочитай после того, как я зайду в дом. И поклянись, что когда прочитаешь, сделаешь так, как я прошу. Иначе все будет бессмысленно». Такаюки взял конверт. На нем ничего не было написано, но внутри явно лежало письмо. «Что ж, я на тебя рассчитываю». Юдзи вылез из машины и зашагал к лавке, опираясь на трость, которую взял в больнице. Такаюки ничего не сказал, не мог придумать, какие слова тут нужны. Юдзи, ни разу не оглянувшись на сына, исчез в проходе между домом и сараем. Некоторое время Такаюки задумчиво сидел в машине. Затем вдруг очнулся и заглянул в конверт. Там действительно лежало письмо. И содержание его было очень странным. «Дорогой Такаюки, когда ты будешь это читать, меня, наверное, уже не будет на свете. Это грустно, но ничего не поделаешь. К тому же у меня уже не будет сердца, чтобы грустить. Это письмо я оставил тебе по одной простой причине. У меня есть просьба. Что бы ни случилось, ты должен ее исполнить. Просьба простая. Сделай объявление. Когда настанет время 33-й поминальной службы, ты должен будешь каким-то образом объявить об этом людям. Содержание должно быть следующим. 33-я поминальная служба. По буддийским обычаям проводится через 32 года после смерти человека. Такого-то числа, такого-то месяца здесь, естественно, должен быть день моей смерти. С 12 часов и до рассвета возобновляет работу консультация в лавке Нами. Я прошу всех, кто когда-то обращался за советом и получил ответ, расскажите, пригодился ли этот совет вам в жизни. Буду рад откровенным признаниям. Как и прежде, пожалуйста, положите свое письмо в щель для писем на роль ставнях. Не откажите в просьбе. Тебе это наверняка покажется странным и непонятным, но для меня это очень важно. Скорее всего, ты сочтешь мою просьбу глупой, но все-таки выполни ее. Отец». Дважды перечитав письмо, Такаюки усмехнулся. Интересно, что бы он сделал с таким странным завещанием, если бы отец ничего ему не объяснил? Впрочем, ясно как день. Проигнорировал бы. Решил бы, что отец перед смертью спятил, и на этом бы все закончилось. Даже если бы задумался над просьбой в первый момент, наверняка бы сразу забыл о ней. Пусть не сразу, но за 30 лет у него в памяти точно бы ничего не осталось. Однако сейчас ему не хотелось игнорировать просьбу. Он ведь выслушал странный рассказ отца. Опять же, это серьезно беспокоило старика. Перед тем, как начать свой рассказ, Юдзи сунул ему газетную вырезку. «На вот, прочитай». Это была статья трехмесячной давности. В ней говорилось о смерти женщины из соседнего городка. Многие видели, как легковая машина упала с причала в море. Вызвали полицию и пожарных. Но женщина, сидевшая за рулем, уже погибла. Однако годовалого младенца, который тоже был в машине, видимо, выбросило наружу. Его выловили из воды, и он чудом остался жив. Водительницу звали Мидори Кавебе. Ей было 29 лет, незамужняя. Машину она одолжила у друзей, сказав, что нужно отвезти ребенка в больницу. По рассказам соседей, на работу ее не брали, и жить ей было тяжело. Ее даже собирались в конце месяца выселить из квартиры за неуплату. На месте происшествия не обнаружили тормозного следа. Поэтому полиция пришла к выводу, что случившееся, вполне вероятно, было самоубийство. Так завершался текст. Такаюки спросил, при чем тут эта статья. И тогда Юдзи, сморщившись как от сильной боли, проронил. «Это та самая, помнишь, которая просила совета? Она была беременна, а у отца ребенка была другая семья. Уверен, это она. Соседний городок, ребенку годик, все сходится». Такаюки усомнился. Решил, что это просто совпадение, но Юдзи покачал головой. Она тогда использовала вымышленное имя, подписалась по-английски «Грин Ривер» — «Зелёная река». Мидори КВБ тоже означает «Зелёная река». Думаешь, совпадение? Мне вот так не кажется. Такаюки не нашелся, что ответить. Действительно, слишком много совпадений. «А еще, продолжал Юдзи, — «главная проблема не в том, та это женщина или нет. Важно то, действительно ли мое суждение тогда было верным. И не только тогда. Мне важно, как повлияли мои бесчисленные ответы на жизнь тех, кто о них просил. Я каждый раз тщательно обдумывал то, что писал, и могу твердо заявить, что ни разу не подошел к делу спустя рукава. Но я все равно не знаю, оказались ли мои советы им полезны. Может быть, кто-то послушался моих слов и был ужасно несчастлив. Эта мысль пришла мне в голову, и с тех пор нет мне покоя. Я больше не мог спокойно принимать вопросы, поэтому и закрыл лавку. Теперь Такаюки понял, в чем дело. Для него было загадкой, почему Юдзи, который упрямо отказывался завершить дела, внезапно передумал. «И с тех пор, как я навязался твоей семье, эта мысль не выходила у меня из головы. Как подумаю, что мой ответ мог перевернуть с ног на голову чью-то жизнь, и всю ночь заснуть не могу. Когда болезнь навалилась, я решил, что это небесная кара». «Это уж ты слишком», — заявил Такаюки. «Каким бы ни был ответ, окончательное решение человек принимал сам. Даже если допустить, что кому-то это принесло несчастье, ты не должен винить в этом себя». Юдзи эта мысль не успокаивала. День ото дня он продолжал думать об этом, лежа на больничной койке. А потом вдруг начал видеть один и тот же странный сон. И снилось ему не что иное, как его лавка тысячи мелочей. «Снится мне ночь. Кто-то просовывает письма в щель. Я откуда-то на это смотрю. Непонятно откуда. То ли с неба, то ли просто где-то рядом стою. В общем, вижу их. К тому же все это происходит в будущем, на несколько десятков лет позже. Сам не понимаю, почему я так решил, но знаю, что это так». Юдзи видел этот сон каждую ночь и, наконец, понял. Это не просто так. Это предвидение будущего. Письма в щель просовывают люди, которые когда-то уже просили у меня совета и получили мой ответ. Они рассказывают мне, как в результате изменилась их жизнь. И я хочу съездить в лавку и забрать эти письма. Звучит странно, но мне так кажется. Поэтому я обязательно хочу туда съездить. Голос отца звучал твердо. Не похоже было, что это сумасбродная идея. С другой стороны, поверить в такое было невозможно. Но Такаюки обещал, что поверит. Он должен был выполнить желание отца.